Площадь Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 5 декабря. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Арцахе, возможно, учредят День памяти жертв политических репрессий. Вице-мэр Лиона о необходимости признания НКР. Степанакерт готовится к новогодним праздникам. В Союзе писателей состоялась презентация новой книги писателя Нурека Гаспаряна. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян принял директора Национального архива Армении историка Аматуни Верабяна. В ходе встречи, в которой принял участие директор Государственного архива НКР Лерни Акопян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия Арцаха и Армении в сфере архивного дела. Президент Саакян отметил важность подобного сотрудничества, высоко оценив научный вклад Аматуни Верабяна в изучение новейшего периода истории армянского народа. Сегодня в рамках обсуждений проекта конституционных реформ президент Баку Саакян провел встречу с представителями Коммунистической партии Республики. Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся конституционных реформ в целом и различных положений проекта новой конституции. В зале заседаний штаба армии обороны НКР состоялось служебное совещание, которое созвал министр обороны, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в совещании приняли участие заместители командующего армией, начальники отделов и служб штаба, командующие соединений и воинских частей. На совещании обсуждены задачи на будущее, командующий армией дал соответствующие указания и поручения должностным лицам. Организация «Ассоциация парламентариев Арцаха» подняла вопрос об установлении в нашей республике Дня памяти жертв политических репрессий. Председатель организации Гамлет Григорян отметил, что этот вопрос не раз обсуждался в ассоциации. В Армении есть подобный закон и День памяти. В НКР закон есть, однако нет Дня памяти жертв политической репрессии. В нашей республике есть таковые. Это те, кто попал под политические репрессии сталинской эпохи, а также лица, преследовавшиеся по политическим мотивам судебными органами Азербайджана за участие в национально-освободительной борьбе арцахства, начавшейся в феврале 1988 года. В списках Министерства юстиции НКР числится 275 репрессированных. По словам Григоряна, 90% этих людей подверглись политическим преследованиям после 1988 года. В списках нет имен тех людей, которые ушли уже из жизни, но в свое время были жертвами политических репрессий. Председателю ассоциации известны имена 30 таких людей: Аркадий Манучаров, Грачик Шахбазян, Арно Макарчан, Юрий Джангирян, Виген Ширинян и другие. Гамлет Григорян сообщил, что, обсудив этот вопрос в ассоциации, решили внести в Национальное собрание НКР предложение о внесении дополнения в закон о праздничных и памятных днях и учредить День памяти жертв политических репрессий. Возможно, этим днем станет 28 ноября. «Мы должны поработать над тем, чтобы Франция признала независимость Карабаха», — об этом заявил депутат Лиона армянского происхождения. «Арцах постоянно находится под угрозой, и необходимо продвигать вперед экономические, медицинские и гуманитарные вопросы, чтобы народ выбрался из тяжелого положения». Об этом на вопрос, каким образом должна вмешаться Франция в карабахский конфликт, сказал вице-мэр Лиона Геворг Кепеникян. «Официально, если говорить по части этого вопроса с послом Франции, то скажут: не признаем. Мэры французских городов получили письма о том, что они не могут проводить официальных встреч с представителями Нагорного Карабаха», сказал вице-мэр, добавив, что это позиция Франции. Поэтому, по словам армянского депутата Леона, они должны попытаться работать в различных кругах, чтобы Франция признала Карабах. Карабах относится и к Армении, и к диаспоре, сказал Геворг Кепеникян. Не за горами новогодние праздники. Решением мэра города Степанакерта Сурена Григоряна создана комиссия по организации новогодних празднеств. Возглавляет комиссию вице-мэр столицы Армен Акопян. Мэром города Степанакерта Суреном Григоряном создана комиссия по организации новогодних мероприятий. Уже состоялись первые заседания комиссии, разработана программа праздничных мероприятий. В соответствии с программой начаты работы по оформлению города Степанакерта. Праздничный облик обретут центральные улицы города, а также площади Возрождения и Свободы, сквер Степана Шаумяна. Украшение некоторых участков города с использованием световых эффектов в рамках сотрудничества взяла на себя мэрия города Еревана. На днях будут начаты работы по наряжению главной елки страны на площади Возрождения, церемония зажигания огней, которая намечена на 17 декабря. Для детей дошкольного возраста в период с 27 по 29 декабря будут организованы новогодние представления, в ходе которых детям будут розданы новогодние подарки. Основные мероприятия намечены на 31 декабря. В этот день по улицам Степанакерта будет разъезжать разукрашенная автомашина с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями, которые будут поздравлять наших детишек и раздавать им подарки. А вечером на площади Возрождения состоится новогодний концерт с участием творческих коллективов города и завершатся торжества праздничным салютом. И, пользуясь случаем, желаю всем хорошо встретить Новый год и Рождество. Желаю всем счастья и всех благ. Это был материал с участием вице-мэра города Степанакерта Армена Акопяна. В минувшую пятницу в Союзе писателей Арцаха состоялась презентация нового поэтического сборника писателя Нурека Гаспаряна «Падающие с неба разноцветные яблоки». Выступивший первым председатель Союза писателей Вартан Акопян назвал стихи самого поэта правдивыми, а правдивость – главным качеством писателя. «Айт гирка ерканки цэнгэнол гуньгун ханзорнер жоуватсуне, ев пити асэл вор». Բավականին հետաքրքիր ժողովածու է, երևույթ է այս գիրքը։ Կարծում եմ, որ ճշմարիտ բանաստեղծը նա է, ով փորձում է գրել ճշմարիտ բանաստեղծություն։ Высокую оценку новой книги Нурека Гаспаряна дал доктор филологических наук Сократ Ханян. Այդ ողբերգության մեջ են տարապանքի մեջ, որ ասում է այսի մն է, այնի մն է, որ ասում է հաստուսո հետ հացի եմ նստում, դա այն լավատեսություն է։ Студенты Степанакерского университета Григор Нарикаци прочитали отрывки из новой книги поэта. Все другие выступившие также дали положительную оценку новой книге, отметив, что она востребована, ибо раздумья поэта о жизни, о времени актуальны, близки и понятны именно нам, его современникам. Особое место в книге занимает цикл стихотворений, посвященных родине. Родине, которую поэт называет братом и готов принять ее боль. Заключительный цикл – это стихотворение в прозе, а заканчивается сборник своеобразной сказкой для взрослых, в которой желание и вера в торжество добра и справедливости сталкиваются с убивающей жизнь жестокой реальностью. В конце всех поблагодарил за теплые слова о себе и своей новой книге Нурек Гаспарян. Он прочитал также несколько стихотворений, вошедших в новый сборник, а также еще не изданных. Երբ թեթևաստոլի քամին թխպոտ փողոցներից հավաքի տանի քշի վերջին անգույն տերևները և բրձնի աշունը նորից աշուն է լինելու։ Բայց երբ անհասկացող քամին է լինույն ոգևորության փողոցներից հավաքի տանի քշի վերջին խոնավ տերևները և գրկին հանգչի աշունը, էլի աշուն է լինելու։ И о погоде. Во вторник, 6 декабря, на территории НКР ожидается облачная погода, осадки, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 0-3 ночью, днем 2,7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.